подтверждении своих слов он попытался произнести с помощью моей палочки пару заклинаний, не добившись никакого результата, после чего применил преориентантотем, которое должно было продемонстрировать последние используемые заклинания, но вновь не добился никакого результата. Поскольку профессор мог и не знать, что полноценной палочкой она не является, я все же попытался что-нибудь наколдовать, но ни одна из попыток не принесла результата, даже банальных искр вызвать не удалось. По всей видимости, он был прав, и теперь это просто бесполезный кусок древесины. Постарайся не применять заклинания на людей без присутствия преподавателя, это может плохо кончиться. И да, этот инцидент я расценил как попытку нападения на студента, а подобное действие на глаза всей группы без вызова на дуэль является нарушением правил. Так что с Левковица в твою пользу снято 10 баллов. Хорошо, спасибо, пролепетал я, все еще не придя в себя после столь неожиданной кончины моей верной помощницы. Даже тот факт, что я практически даром получил солидный довесок к рейтингу, не радовал на фоне грядущих расходов. У доктора Белых я не задержался, тот нанес на здоровенные синяки мазь, которая не только ускорит заживление, но и полностью сняла неприятные ощущения, после чего меня отпустил. Теперь нужно было идти за новой палочкой. Пошел я в уже знакомый магазинчик, и вампир встретил меня как родного. Ага, а я уж думал, что ошибся в тебе. Ожидал твоего появления гораздо раньше. Станк ставил на месяц, а я на 2 недели. Похоже, мы оба тебя недооценили, добродушно усмехаясь, произнес продавец. Ну вот, на меня уже и ставки принимают, а я и не в курсе. Могли бы предупредить, если догадывались о чем-то подобном. Ладно еще вампир, ему свой товар кому-то впаривать нужно. Но от Бирна я такого не ожидал. Даже и не знаю, что бы я делал, если бы мне понадобилась полноценная палочка, а не заготовка, ведь средств на ее покупку у меня попросту не было. Расплатившись, я, немного пошатавшись по улице, дабы слегка проветриться, вернулся в академию. Мысли в голове были невеселые, скорее всего у этого эпизода будет продолжение и вряд ли оно мне понравится. Я нашел последнего, едва приземлившись на лавку рядом со мной, заявил Виктор, завтра вечером первая тренировка. А господи, я надеялся, что ты пошутил, от неожиданного известия я чуть не подавился. Наивный, жизнерадостно протянул болгарин, после чего принялся за еду. Речь шла об идее фикс-крама, играть в квиддич. Он так и не смог смириться с тем, что его не приняли ни в одну из студенческих команд, что означало практически полное отсутствие практики в течение этого учебного года. Без наличия команды таковая возможность у него будет возникать только в те редкие моменты, когда его забирают домой на выходные или во время праздников. Школьные правила в этом аспекте были предельно строги, никаких личных метел и никакого доступа к инвентарю для несостоящих в командах учеников. Все началось в конце сентября, когда нам устроили краткое обучение летному мастерству. В первый раз было немного страшно, но уже к третьему уроку я получал от процесса массу удовольствия. Сложно с чем-то сравнить то ощущение легкости, которое испытываешь во время полета. Ветер бьет в лицо, а метла подчиняется твоему малейшему движению. Но все хорошее быстро кончается, и столь безжалостная поговорка не обошла стороной и этот случай. Уроки полета закончились так же внезапно, как и начались, после чего все желающие могли пройти отбор в квиддичные команды. Желающих оказалось много, только вот свободных мест были единицы, в основном искались замены вместо закончивших академию игроков. Первокурсников брали редко в силу возраста и высокого риска отчисления необжившегося в академии новичка, поэтому с нашего потока явилось меньше десятка человек. В том числе пришли и мы с Виктором, который, к слову, на метле выписывал нечто невероятное, явно уже имея солидный опыт. Он даже удостоился выговора от преподавателя за грубые нарушения техники безопасности. В свою очередь меня скорее притащили на буксире за компанию. Крам, будучи ярым фанатом, усиленно промывал мне мозги на тему квиддича, и мне пришлось пообещать, что я хотя бы попробую. Тем не менее, я был заинтересован скорее самой возможностью полетов, нежели игрой, которая после просмотра пары матчей показалась мне несколько странной. Еще немаловажным фактором была травмоопасность этого спорта, но после недолгих размышлений с этим я смирился. Открытые раны тут были достаточно редки, разве что бладжером в лицо засветит, так что мелкие повреждения я переживу, а при сильных мне будет не до самоконтроля. Ага, знакомые все лица, и первогодки тоже здесь. Самые смелые, или глупые, преподаватель полетов, он же по совместительству арбитр и в целом главный по всем связанным с квиддичем вопросам, встретил нас, просто излучая оптимизм. Но поняв, что его веселое настроение никто не разделяет, быстро перешел к делу. Скучные вы. Ну, тогда приступим, пожалуй. Для начала пришедших заставили облететь несколько раз вокруг стадиона. Видимо, таким образом отсеивали тех, кто в принципе не способен нормально летать, но за каким-то чертом сюда все же приперся. И в процессе чувствовал я себя некомфортно, поскольку сидящие по трибунам представители студенческих команд внимательно за нами наблюдали, что-то активно записывая. Потом была череда упражнений, включающая в себя метание квафлов кольца, пасы, удары битой по бладжеру и уклонение от него же. В общем, смотрели, кто вообще что умеет. Поскольку практики до этого я не имел, то получалось так себе, но повода расстраиваться я в этом не видел, тем более что почти треть пришедших показывали схожий результат. После этих заданий, к заинтересовавшим их игрокам начали подходить представители команд, но нами никто не заинтересовался и на этом процесс отбора завершился. Не сказать, чтобы я был обескуражен или сильно расстроен, а вот болгарин явно пребывал не в духе. Но прежде чем разойтись по своим делам, преподаватель отвел первогодок в сторонку, после чего каждому дал краткую характеристику. «Крам», — обратился он к моему товарищу, — «у меня спрашивали на твой счет, поскольку летаешь действительно классно, но ты ведь претендуешь исключительно на роль ловца?» «Угу», — разочарованно ответил болгарин, видимо расстроенный из-за того, что остался неудел. И когда он успел переговорить об этом с преподавателем: «К сожалению, в этом году нет ни одного свободного места, но Мадич готов взять тебя к себе вместо старого ловца, если переживешь первую сессию». К Виктору прямо на глазах вернулось хорошее настроение, и он буквально расцвел, видимо уже мысленно предвкушая, как будет играть в столь любимую игру. А преподаватель тем временем пошел дальше вдоль нашего короткого строя. «Так, Брукс, к тому времени, когда очередь дошла до меня, я уже изрядно устал ждать, да и в целом жалела впустую потраченном времени. Летаешь неплохо, особенно для новичка, и высоты со скоростью не боишься, что очень хорошо. При этом практически ничего не умеешь в плане игры. В остальном ты мелкий и легкий, а значит должен быть маневренным и быстрым. Должен хорошо подойти на роль ловца и, возможно, вратаря, если нет проблем со зрением и реакцией. Если заинтересован, приходи в следующем году, но тогда тебе стоит попрактиковаться летом». На этом все и завершилось, но уже через месяц неуемный болгарин заскучал и загорелся идеей создать свою команду, что в принципе не запрещалось, скорее наоборот. Только вот неофициальным девизом Дурмстранга смело можно было называть фразу «неудачники никому не нужны», что означало солидную потерю баллов худшим командам. И это не могло меня не беспокоить, ведь от меня Виктор так просто не отстанет. К тому же я начал подыскивать себе подработку, а значит, свободного времени будет мало. «Да у тебя пока все в порядке», — упорно стоял на своем Крам, «а уж в самом крайнем случае вызовешь меня на дуэль». Собственно, после недавнего происшествия на самозащите я действительно немного приподнялся в рейтинге и чувствовал себя более-менее уверенно. Только вот в этой академии зарекаться не стоило, а то чревато неприятными сюрпризами. Но вот предложенный вариант с переливом баллов откровенно попахивал, о чем я и сказал. «С каких это пор тебя волнует, что о тебе думают остальные? А преподы точно в чужое дело лезть не станут». Тут он меня хорошо подловил, и ответить на это было решительно нечего. Действительно, мнение сокурсников меня волновало мало, поскольку для них я все равно останусь белой вороной. Прожив в академии некоторое время, я стал равнодушен к такому отношению. Вспоминая детство, я буквально наяву чувствовал, как до слез было обидно за то, что нормальные дети считали таких, как мы, вторым сортом. Но здесь все было по-другому, ведь я действительно сильно отличался от чистокровных магов. У них за спиной были традиции, обычаи и родовые приемчики, типа того бесполочкового заклинания, которым меня угостил Левковец. И понимание этого факта неожиданно примирило меня с действительностью. И кстати, если все получится, то нам повысят стипендию. На этой алчной ноте все и завершилось, я позорно капитулировал, отдавшись на милость победителю. В конце концов, потерять ту же десятку баллов я мог себе позволить, а слить больше за полсезона мы вряд ли успеем. Поэтому потихоньку Виктор начал искать смертников в создающуюся команду. Сам я втайне надеялся, что у него ничего не выйдет, но мои надежды оказались тщетны. «Итак, у нас 2 недели, чтобы хоть немного сыграться», — объявил Виктор, когда все собрались, а потом мы бросим вызова змеям. «Е», — вырвалось у высокого светловолосого парня, о котором я знал только то, что его зовут Игорь и учится он на 2-м курсе. А не рисковато ли? Остальные поддержали его недовольным гулом. Никто, даже я сам, и не думал, что болгарин так резко возьмется за дело, а уж сходу играть против полноценной команды. «Спокойней», — прикрикнул Крам, — «у нас нет другого выбора. Мне только что сообщили прекрасную новость, что единственная возможность ворваться в середине сезона — это занять чье-то место. В случае победы мы официально становимся новой командой и занимаем турнирную позицию небесных змей. К тому же они проиграли 5 последних матчей и явно не в форме. Так что шансы есть. А если проиграем, то потеряем по 10 баллов и право тренироваться. Следующий шанс в этом случае появится только через год». При последних словах вновь появилась куча недовольных, но заткнуть их удалось всего лишь одной фразой. «Если мы не бросим никому вызов в течение этих 2 недель, то результат будет тот же». «Мда, вот так подстава. Я тебе это припомню, Виктор, да и скорее всего не только я. Правда, его действительно могли поставить в известность, когда что-либо менять было уже поздно. Такие у нас порядки в академии. Время до матча пролетело незаметно. За 2 недели мы успели распределиться, поверхностно познакомиться и немного сыграться. Правда, как-то так получилось, что я оказался на позиции загонщика. Один из парней уперся, что хочет играть вратарем, а именно на эту роль изначально претендовал я, но поскольку мне в принципе было фиолетово, лишь бы иметь возможность летать, то не стал упорствовать. Капитаном естественно стал Виктор, как самый сведущий в этом спорте, к тому же именно он умудрился втянуть в эту авантюру столько народа. А если у кого и были возражения, то они отпали, когда увидели, как он держится в воздухе. «Ну что, докажем наше право играть», — попытался взбодрить нас перед самым началом Крам, видя не шибко радостные лица. И вот я зависаю чуть выше тройки охотников, ожидая свистка. На трибунах едва ли с 10 человек, что в принципе понятно, кому интересно смотреть на матч аутсайдера против команды новичков, особенно если последняя состоит на 2/3 из первокурсников. Чуть левее замечаю своего напарника, Игоря. Свисток знаменует начало матча. Вылетают мячи, и охотники начинают дикий танец в попытке завладеть квафлом. Я держусь рядом, но так, чтобы не мешать им маневрировать. Бладжеры просвистели в небо чуть раньше и еще не успели развернуться и выбрать себе первую жертву. Тем временем змеи перехватывают мяч и устремляются к кольцам. Наши не успевают наладить даже зачатки обороны, а вратаря спокойно переигрывают пасом на грани штрафной зоны. 10-0. Отличное начало. Я даже приложиться к бладжеру ни разу не успел. А самое веселое, чувствую, ждет впереди. Надежда на то, что после первого шока наши взбодрятся и смогут навязать борьбу с треском, провалилась. Мячи посыпались в наши кольца сплошным потоком. 20-0. 30-0, 60-10. Первый забитый гол ни на мгновение не согнал выражение мрачной обреченности с лиц охотников. Я старался, как мог, но меня частенько оттирали в сторону от ударной позиции, пользуясь преимуществом в комплекции и весе. Да и в целом загонщикам довольно сложно компенсировать общую слабость команды. Атаковать можно лишь игрока с мячом, как и перекрывать направление полета. А перехватывать квофл в воздухе можно было только другим охотникам. Попытайся мы провернуть нечто подобное, и получим штрафной за блокировку. Единственный вариант – попасть по нему бладжером, но это высший пилотаж, который в профессиональном спорте не каждый день увидишь. Лишь пару раз я смог задеть вражеского игрока, но силы моим ударам явно не хватало. Смотреть на табло было попросту стыдно. Счет 150-20, за полчаса игры рискует стать новым антирекордом Дурмстранга. Все мысли уже только о том, чтобы побыстрее закончить это позорище. Похоже, наша попытка была крайне наивной и остается лишь смириться с потерей баллов. Раздавшийся тройной свисток даже не удивляет. Вот и все. Только что-то морды у команды противников такие, словно они дружно сживали по лимону. А наши так же растеряны, как и я. И только осмотревшись, замечаю стремительно приближающегося к нам Виктора с поднятой высоко над головой рукой, в которой что-то поблескивает. И счет на табло демонстрирует соотношение 160-170. Мы что, победили? В тот вечер мы долго отмечали этот неожиданный успех. Героя дня дотащили до ближайшей кафешки буквально на руках, где мы и просидели до самого закрытия. И ничто уже не могло испортить нам настроение, даже осознание того факта, что нам вряд ли что-то светит в полноценных матчах. Мой типичный день начинался с побудки в 5:30 утра. На автопилоте я брел до уборной, обходя по пути редкие и такие же маловменяемые тушки. И только после душа я окончательно просыпался, после чего возвращался к себе в комнату, по пути размышляя, есть ли хвосты по учебе или можно вздремнуть часок, а может вообще стоит помедитировать. Но сегодня меня ждал сюрприз, поскольку на столе я обнаружил несколько свертков. Пару минут я тупо на них пялился, пока не сообразил, что сегодня мой 12-й день рождения. С этой учебной круговертью я совсем потерял счет дням. С момента попадания к Бирну моя жизнь кардинально изменилась, и грех было жаловаться. За исключением отдельных эпизодов я был вполне доволен сложившейся ситуацией, но получив эти неожиданные подарки, я испытал, наверное, это можно назвать счастьем. А ведь никто даже не спрашивал, сами как-то разузнали. Едва не пританцовывая от предвкушения, я чуть не порвал цветастую упаковку, но, кое-как взяв себя в руки, все же смог аккуратно вскрыть их. Первым в руки мне попалась довольно толстая методичка для начинающего игрока в Квиддич. Понятно, это от Виктора. Нужно будет не забыть уточнить дату его дня рождения. Там то ли апрель, то ли май. Вторым подарком оказалась книга «Дисциплина разума» Карла Фрайнера. Открыв оглавление, я обнаружил вложенную открытку с поздравлениями от Бирна. Даже и не думал, что он будет заморачиваться такими мелочами. После поступления я практически с ним не общался вне учебы. Раз в пару недель забегал на чай и все. А подарок-то со смыслом. Видимо, он все еще верит, что хороший самоконтроль, если не решит мои проблемы, то хотя бы снизит их остроту. Впрочем, почему бы и нет? В конце концов, по сравнению с началом учебы прогресс налицо, я хотя бы перестал бояться творить заклинания. По всей видимости, третьим был подарок от руководства академии. Была тут такая традиция, дарить студентам всякую полезную мелочевку на дни рождения. Так и оказалось, небольшой ежедневник в кожаном переплете. Вроде мелочь, а все равно приятно. Только вот под ним оказался еще один небольшой сверток, и тут у меня уже не было никаких идей. Честно говоря, в тот момент у меня приключился небольшой приступ паранойи. Вдруг кто подкинул какую гадость, и тот факт, что я тут никому и даром не сдался, по крайней мере, не настолько, чтобы так все усложнять, в тот момент не особо успокаивал. Даже мелькнула мысль показать сверток кому-нибудь из преподавателей, но, в конце концов, я взял себя в руки. Правда, на всякий случай открывал я его в присутствии Виктора и прикрываясь сдвоенным щитом. Но оказавшийся внутри предмет совершенно сбил меня с толку. Это был кинжал, с костяной, украшенной резьбой рукоятью, и немного искривленным лезвием, и никаких записок. Он походу серебряный, удивленно пробормотал Крам, покрутив его в руках, похоже на гоблинскую работу. От нифиг делать такие вещи не дарит. Ты точно не знаешь, от кого бы это могло быть? Понятия не имею, покачал я головой. Может, это ошибка, случайно уговорить домовиков положить подарок не тому человеку, причем в его день рождения? Да брось, так не бывает. Не удержавшись, я попробовал лезвие пальцем. Практически мгновенно выступила капля крови, а ведь я даже не почувствовал ни малейшей боли, только едва заметный прилив бодрости, что было вполне обычным делом в таких ситуациях. Острота впечатляла, но, что куда интереснее, капля очень быстро впиталась в клинок. Что бы это значило? В любом случае вещица явно была ценная. Даже мелькнула предательская мыслишка банально продать его, но усилием воли я задушил столь низменный порыв. Все же это подарок, но кто бы это мог прислать? Часть первая, глава 10. Найти работу оказалось на удивление просто. Первой моей мыслью было наведаться к старику Воронову, но воспоминания об этой неприятной личности были не самыми радужными, так что я сначала решил поискать другое местечко. И довольно скоро альтернатива была найдена. В аптеку требовался курьер, поскольку далеко не все можно было доверить почте. В общем, вновь подай принеси за небольшую плату, но найти что-то более существенное было бы, мягко говоря, проблемно. Это еще можно считать удачей, что среди магов подобное не считалось чем-то выдающимся, потому что у магла в 12-летнему подростку найти легальный заработок гораздо сложнее. Так что теперь большую часть выходных я проводил, слоняясь по городу и разнося лекарства. Это приносило мне всего галеон в неделю, но было бы наивно рассчитывать на большее за подработку на выходных. Тем временем первая радость после вхождения в студенческую лигу по квиддичу сошла на нет. Более того, из прошедших с тех пор 4 матчей мы выиграли только один, да и то опять благодаря спасительному Снитчу. Так и выходило, что вместо старого аутсайдера появился новый, зато я имел возможность дважды в неделю летать во время тренировок. Правда, еще одна проходила в выходные, но на нее я никак не успевал с момента устройства на работу. Был и еще один плюс – бонусные баллы за успешное формирование команды более чем наполовину компенсировали штраф за очевидное последнее место в турнирной таблице. Так как у меня появилось немного карманных денег, следом возникло желание их потратить, а это делать следовало с умом. Для начала я приобрел запасную палочку, поскольку остаться в случае чего без незаменимого инструмента было бы крайне неприятно. Основную я продолжал носить на поясе, где у формы было соответствующее крепление. А вот для второй пришлось собственными ручками делать что-то типа кобуры, в процессе исколов все пальцы, отчего чуть не пострадала моя бедная комнатушка. Зато теперь на левом предплечье с внутренней стороны в аккуратном кожаном чехле хранилась запаска. Несколько раз отработав извлечение второй палочки, я решил, что это достаточно удобно. Мелькнула мысль сделать аналогичную штуку и для кинжала, только на правую руку, но вот пользоваться им как обычным ножиком, коим мне неоднократно приходилось пускать себе кровь, было бы слишком необдуманно. Я по-прежнему не знал, от кого этот подарок и не является ли он чем-то большим, чем просто кинжалом. Вычитанное в библиотеке определяющее заклинание только указывало на наличие в нем магии, что само по себе ни о чем не говорило. Виктор предлагал показать его гоблинам, поскольку те разбирались в подобных вещах, но консультация у них могла влететь в немалую сумму, что было немаловажным для меня фактором. Окончательно решился я потому, что, наведя справки, выяснил, гоблины, владеющие местным банком, проводили процедуру поиска родства. По мнению доктора Белых и профессора Станга, я не мог быть маглорожденным, а значит, велика вероятность наличия родственников магов, пусть и дальних. На близких рассчитывать не стоило, иначе я бы никогда не попал в магловский приют. И, тем не менее, давняя мечта обрести семью вновь подняла голову, хотя, конечно, таких надежд, как в былые времена, я на это уже не возлагал. Но может, фортуна мне улыбнется и от родителей мне что-нибудь осталось, было бы неплохо, а то в данный момент по окончанию учебы мне светило оказаться на улице, поскольку своего жилья нет и взяться ему неоткуда. Идти в банк пришлось после работы. Зима уже не за горами и день стал жутко коротким, но уличное освещение в городе было на высоте, так что в этом плане никаких проблем не ожидалось. Гораздо больше неприятностей доставлял пронизывающий до костей ветер, гуляющий по улицам. И это при том, что было довольно холодно. Конечно, можно было воспользоваться согревающими чарами, как собственно большинство прохожих и поступали, но это заклинание было из списка тех, к коим без сильной нужды я старался не прибегать. Конечно, настолько сильно налажить при исполнении маловероятно, но такой шанс все же оставался, а обзаводиться хорошо прожаренной корочкой мне совершенно не хотелось. Где располагался банк, я прекрасно знал, неоднократно бывал в округе и видел это приземистое здание, но вот внутри бывать не приходилось. Насколько я знал, малый внешний размер компенсировался огромными подземными просторами, а на поверхности находился лишь просторный холл и кассы. Для любой более-менее важной операции следовало обратиться к одному из служащих, а там тебя уже проведут вглубь. Внутри оказалось чисто, просторно и, что гораздо важнее, тепло. Посетителей почти не было, и гоблины откровенно скучали. Внешне эти коротышки, пусть и ростом с меня, но ведь они взрослые, а я, надеюсь, еще подрасту, выглядели весьма колоритно. Бледные лица, слегка отдающие зеленью, глаза разных оттенков желтизны с вертикальными зрачками и белоснежные волосы, которые практически у всех были заплетены в какие-то сложные косы. Заметив мое внимание, один из них криво усмехнулся, обнажив ряд мелких и острых зубов, от вида которых по спине пробежало целое стадо мурашек. Преодолев внезапный приступ робости, я подошел к одному из окошек. «Здравствуйте, я бы хотел пройти процедуру определения родства. Это будет стоить 5 галеонов». Гоблин посматривал на меня с явным скепсисом, да еще и сверху вниз. Он с другой стороны, что, на табуретке стоит. Интересно, это сделано специально для удобства клиентов, То ли эти бледно-зеленые ребята отчаянно комплексуют, я в курсе, денег было отчаянно жалко, но узнать о наличии родни было гораздо важнее. В таком случае вами сейчас займутся, взяв озвученную плату, гоблин полностью утратил ко мне интерес, впав в состояние полудремы. Мне пришлось простоять около 5 минут, прежде чем ко мне подошел один из сотрудников банка. Уточнив, что именно я желаю пройти процедуру определения родства, он провел меня куда-то вглубь зала, и моему удивлению не было предела, когда я обнаружил, что там располагается лифт. В городе же нет электричества. Нам на теории магии объясняли о влиянии магических полей на переменный ток. Наверное, он работает на других принципах. Вряд ли мы спустились глубоко, поскольку процесс занял считанные секунды. Передо мной предстал самый обычный коридор, с множеством дверей. Видимо, здесь располагались офисы и переговорные. В один из них меня и привели, после чего сопровождающий удалился. Внутри оказался стол, за которым восседал пожилой гоблин, который со скучающим выражением лица рассматривал меня несколько секунд, после чего указал в кресло напротив него. «Будьте добры, несколько капель вашей крови, юноша», — изрек он, после того, как я сел и протянул небольшой флакончик и что-то типа довольно толстой иглы. Получив требуемое, гоблин вложил склянку в небольшой ящичек стола, после чего развернул перед собой лист пергамента и принялся ждать. Разумеется, я не сразу понял, чего он ожидает, но через несколько секунд на пергаменте начали появляться какие-то надписи и непонятные таблицы, которые работник банка принялся внимательно изучать. Похоже, весь стол был одним огромным артефактом. «Итак, ваша мать была маглой. Есть ли по этой линии у вас родня, установить невозможно. А вот ваш отец был чистокровным магом, более того». Внезапно запнувшись, гоблин взял паузу, похоже, крайне удивившись написанному, после чего встал и, свернув пергамент, направился на выход. «Подождите здесь, юноша, мне нужно кое-что уточнить». Ждать мне пришлось довольно долго. Я даже начал засыпать, сидя в уютном кресле, когда дверь распахнулась. Только вот на пороге оказались совсем не те, кого я мог ожидать, две фигуры, закутанные в серые плащи. «Вы задержаны по подозрению в мошенничестве», — раздался приглушенный маской голос. Однако, немногим ранее, господин директор, зайдя в кабинет начальства, гоблин низко поклонился. Грыхьяк, сидящий в роскошном кресле гоблин, недовольно посмотрел на своего подчиненного. «Что-то случилось. Я проводил процедуру определения родства, и результаты получились очень неоднозначные». Взяв протянутый лист пергамента, директор углубился в чтение. По мере изучения лицо его мрачнело все сильнее, пока пергамент не оказался отброшен в сторону. «Поверенного рода вызвали?» — мрачно поинтересовался директор банковского филиала. «Я взял на себя смелость оповестить бывшего поверенного рода Мартим», — вновь поклонившись, ответил Грыхьяк, выделив слово «бывшего». «Путь не близкий, но он должен вскоре появиться». Директор довольно хмыкнул, оценив расторопность подчиненного. И действительно, спустя несколько минут в дверь кабинета раздался стук, после чего внутрь вошел гоблин, которому даже определение «старик» плохо подходило. Выглядел он по-настоящему древним, на его фоне Грыхьяк смотрелся сущим ребенком. Сморщенное от множества морщин лицо, с кожей, походящей на давно выцветший пергамент, и практически лысый череп производили гнетущее впечатление. Только в глазах его еще теплилась жизнь. Крепко сжимая в руках потрепанного вида сумку, он просеменил к столу. «Вызывали?» — глухо гаркнул старик и зашелся кашлем. «Да», — директор слегка поморщился, старик и не думал демонстрировать уважение к старшему по должности, — «нужны данные контрольного артефакта и генеалогическое древо рода Мартим». Покопавшись в своей сумке, старик протянул требуемое. Развернув огромный пергамент на столе, все трое принялись изучать листья. Несколько минут потребовалось, чтобы убедиться, все имена перечеркнуты. Род пресекся. Проверка артефакта, некогда хранящегося в основной ячейке рода, только подтвердила эту информацию. «Фух», — удовлетворенно выдохнул директор. «Если бы именно в его банке всплыл такой крупный просчет, то на его дальнейшей карьере можно было ставить крест. Слишком сильна конкуренция в подземном мире, даже если к изначальной ошибке ты имеешь весьма отдаленное отношение. Все правильно, рода Мартим больше не существует». «Да», — проскрипел старик, — «это официально подтверждено английским филиалом и их же министерством. Остатки имущества были распределены». Все трое совершенно одинаково заухмылялись, прекрасно зная, что кроется за этим словом. Пусть конкретно этому филиалу пользы с того немного, но увести у волшебников часть средств для истинного гоблина всегда в радость. Но данные процедуры говорят о прямой кровной связи. Ты еще предложи дополнительное расследование провести и выплатить компенсацию, хмыкнул директор. Даже если в этом человечке есть доля их крови, то в завещании последнего лорда об этом не было ни слова. Остальное нас не касается. А если бы он принадлежал к роду, мы бы это увидели. Значит, мошенник. Пусть им займутся. Вернув себе душевное спокойствие, директор спокойно развалился в кресле. «Сэр, это студент Дурмстранга», — с очередным поклоном возразил служащий. «Жаль, тогда ты знаешь, что делать, Грыхьяк. Несмотря на то, что это был мой первый привод, я скорее был растерян и обескуражен, нежели напуган. В основном потому, что обвинение казалось мне абсолютно бредовым. Поэтому на допросе, отвечая на стандартные вопросы в стиле имя, фамилия, зачем вы решили ограбить гоблинов, я вел себя довольно спокойно. Кроме того, я довольно тщательно изучил свод правил Академии и знал, что без присутствия директора или одного из его замов ни о каких серьезных допросах не могло идти и речи, исключительно добровольное сотрудничество следствию. Пара дозорных шустро отконвоировала меня в штаб, надевать наручники или что у магов их заменяют они не стали, только отобрали палочку, сразу видно, что к делу относится серьезно и даже потенциальной опасностью, исходящей от ребенка, не пренебрегали. Уже внутри меня быстро определили в кабинет к следователю, средних лет женщине с абсолютно непримечательным лицом. Там-то и начался этот допрос пока без применения магических средств. Вообще, строго говоря, дозор не был органом правопорядка, это была наемная организация. Как так вышло, что именно им доверили город, я толком не понял, но в целом историю знал. Несколько веков назад они носили совсем другое название, и это было чем-то вроде небольшой наемной армии, а в понимании магов несколько десятков обученных и организованных волшебников это уже настоящее войско, которое имело неплохую репутацию. Впрочем, довольно сложно нарушить слово при магических контрактах. Но когда эпоха громких конфликтов канула в лету после принятия статута о секретности, актуальность такого заработка резко упала. Крупные отряды никому были не нужны, и армия постепенно рассыпалась. Остатки нашли свой приют при Дурмстранге и в нескольких других крупных заведениях, типа Международной конфедерации магов, исполняя роль беспристрастной и не участвующей в местных политических игрищах охраны. Дозорные славились своим нейтралитетом и неподкупностью, за что и ценились. Во время войны с Гриндевальдом они, несмотря на щедрые посулы темного мага, остались верны городу и помогли его удержать. Хотя справедливости ради стоит заметить, что если бы каким-то образом Гриндевальд стал директором академии, то они бы выступили на его стороне, невзирая на настроение жителей, преподавателей и учеников. Вот такой нейтралитет в их понимании. Их кодекс запрещал как-либо выражать свою политическую позицию и ситуации, когда дозорные сначала защищали цель от агрессора, а потом выжившие спокойно продолжали службу уже под началом победителя, имели место в истории. В чем обвиняется наш студент? В кабинет вошла никто иная, как профессор Софья Балаш, или, как ее называют в академии, инквизитор. Попадаться ей на глаза где-нибудь кроме уроков истории крайне не рекомендовалось. Причем женщина была изрядно раздражена, что неудивительно, мне бы тоже не понравилось, если бы меня выдернули из дома вечером выходного дня. Ну, это если бы у меня был дом. Господин Грыхьяк, один из сотрудников местного филиала Грингоцца, уверяет, что этот юноша явился в банк с целью пройти процедуру определения родства. Результат показал, что ваш студент является вполне себе живым членом вымершего рода, а это в принципе невозможно, что не могло не вызвать подозрений у сотрудника банка. Он заподозрил попытку обмана. Вот оно как оказывается, но я вроде ничего от них не требовал. Зачем же полицию сразу вызывать? С другой стороны, это значит, родней у меня не осталось, по крайней мере, среди магов. Интересно, а что это за род был? Гоблины не предоставили этой информации. Похоже, последние мысли я произнес вслух, поскольку обе дамы недовольно уставились на меня. Это немного необычно, но вполне вписывается в их права. Вы знали об этом, студент Брукс? Профессор Балаш поймала мой взгляд, и в голове вновь возникло неприятное ощущение, схожее с щекоткой. Я еще не прочитал до конца подаренную мне Бьерном книгу, но уже знал, что подобный эффект возникает при легилименции, магическом методе считывания чужих воспоминаний. Защищаться я не умею, а значит врать бесполезно. С другой стороны, а что мне собственно скрывать? Нет, профессор. Еще немного посверлив меня взглядом, женщина кивнула каким-то своим мыслям, после чего обратилась к следователю. Насколько я вижу, этот молодой человек ни в чем не виноват и даже толком не понимает, в чем его обвиняют. В таком случае не будем терять времени, можете приступать к дознанию. Дальше меня напоили зельем правды или по-другому вертисариумом. Ощущения были необычные, в голове возникла странная легкость, и я получал практически физическое наслаждение, отвечая на задаваемые вопросы. Что-либо скрывать в таком состоянии было попросту невозможно, даже мысль такая казалась чем-то чуждым. Банально осмыслить собственные слова я смог уже после того, как мне дали противоядие. Все обвинения с меня были тут же сняты за отсутствием состава преступления. Дозорные ко мне больше никаких претензий не имели, а вот банковские служащие даже не подумали принести извинения, скорее наоборот. Эта конфиденциальная информация, с непроницаемо равнодушным выражением лица настаивал на своем гоблин, хотя, судя по интонации, я его уже крепко достал. Но я так и не узнал результат. Вполне оправданно возмутился я, когда мне вместо информации о родне вернули деньги и указали на выход. Перепалка длилась уже несколько минут и все мои доводы попросту игнорировались. Я злился, постепенно срываясь на крик, который уже начинал привлекать излишнее внимание. Ваш дурацкий тест показал результат, и я хочу его знать. Послушайте, практически прошипел служитель банка, сбросив маску безразличия, и буквально навис надо мной, перегнувшись через бортик приемного окошка. Нас не волнует, что вы там наплели и как оправдались. Поверьте, вам бы не захотелось узнать, что могло бы произойти, если бы не давние договоры с Дурмстрангом. Так что забирайте свою плату и покиньте банк, вам здесь не рады. Угроза была более чем прозрачна. Ублюдки. Похоже, в их глазах я был мошенником, которому удалось как-то отвертеться от ответственности. От одной мысли об этом сначала накатывала ярость, а потом становилось жутко обидно. И за такую несправедливость, и за то, что так и не узнал о своих родителях, хотя цель была так близка. Про кинжал я вообще молчу, это было сущей мелочью на фоне остального. Хотя немного остыв, я понял, что некоторую информацию я все же получил. Если собрать все имеющиеся кусочки, то выходило, что я потомок чистокровного мага, причем непростого, иначе гоблины вряд ли стали бы так заморачиваться. Отец умер, а я обзавелся проклятием и попал в магловский приют. При этом особенно удивлял тот факт, что род отца считается вымершим. Меня изгнали в младенчестве, но тогда бы этот факт быстро бы всплыл, и меня не обвинили бы в мошенничестве. Или нет, ничего не понимаю, нужно поближе ознакомиться с магическими законами наследования. Причем желательно с привязкой к реалиям Англии, если, конечно, тут есть какая-то разница. Часть первая, глава 11. Чем короче становился световой день, тем более нервными и дерганными становились старшекурсники, приближалась сессия. Для меня, как и прочих первогодок, их напряжение было не особо понятным, но потихоньку оно передавалось и нам. Волей-неволей мы начинали суетиться и нервничать. Таким образом, подвергаемый трансфигурации объект по умолчанию является центром координат. Следовательно, изменение его формы вдоль осей координат является наиболее простым из доступных вам действий. Лекция профессора Хорнера подходила к концу. Из-за смещения расписания у нас было сразу две общих лекции подряд, и народ выглядел изрядно уставшим. В аудитории так и витало ожидание долгожданных выходных, что негативно сказывалось на внимательности, но я держался как мог. А вот Виктор по соседству, кажется, как-то умудрился заснуть с открытыми глазами, либо впал в медитативное состояние. По крайней мере, на внешние раздражители он не реагировал совершенно. Для более сложных преобразований вам придется задавать точку отсчета вручную, а это потребует немалой практики, прежде чем эта операция станет для вас естественной. Раздавшийся гул звонка прервал преподавателя, но тот ему только обрадовался, ну наконец-то, а то я уже и не знал, что еще впихнуть в сегодняшнее занятие. Мы и так опережаем учебную программу. Оживившиеся студенты поддержали профессора легкими смешками. Всем хотелось передохнуть, и преподаватель явно не был исключением. Напоминаю, что это последнее теоретическое занятие в этом семестре. На вашем месте я бы уже начинал готовиться к экзамену, но это не повод заваливать практику, напоследок напомнил Хорнер и первым поспешил на выход, что-то насвистывая себе под нос. «Я думал, это никогда не закончится», — потянувшись, посетовал болгарин. «И как ты умудряешься в это вникать? Меня начинает клонить в сон уже к середине лекции, а тут целых две подряд. Выбора нет, с другими предметами у меня сам знаешь, как». «Это да», — Крам ухмыльнулся, «помню я твое агуаменте». Я почувствовал, что невольно начинаю краснеть. Сколько уже времени прошло, а до сих пор стыдно. Тогда, на семинаре по практической магии проходили это простейшее стихийное заклинание и в результате аудиторию самую малость затопило. Сколько новых выражений я тогда услышал, а ведь заклинание казалось таким безобидным. Наши сегодня собирались посидеть в единороге. Ты пойдешь? Неа, я, пожалуй, пас. Бывал я уже на подобных посиделках вне стен Академии, и если с командой я чувствовал себя неплохо, то с группой явно был совершенно лишним. К тому же, на сегодня у меня еще оставались кое-какие дела, мне еще в больничку заскочить нужно, а потом, пожалуй, сразу рухну спать. Ну, как хочешь, Виктор, разумеется, понимал, что это не более чем повод, но навязываться не стал, а я, пожалуй, зайду. Как следует расслабиться в пятницу вечером, самое оно, охотно верю, но такое расслабиться явно не для меня. Распрощавшись, мы направились каждый по своим делам, он в сторону выхода, а я на обследование к доктору Белых. Тот довольно внимательно отслеживал мое состояние, явно заинтересовавшись необычным случаем. Но дойти до кабинета мне было не суждено. Проходя по одному из коридоров, я, неожиданно для самого себя, замер, тело перестало слушаться. Подчинялись мне только глаза и остальные органы чувств. Ну и дышать мог. Парализация. Сзади послышались неторопливые шаги, а спустя несколько секунд я почувствовал резкий толчок в плечо. Не имея возможности удержать равновесие, я завалился на бок, болезненно повстречавшись с каменным полом. «Так-так-так», — раздался хорошо знакомый мне голос, «наш магловский выкормыш достаточно осмелел, чтобы бродить по коридорам без своего дружка». Все мгновенно встало на свои места. Левковец решил отомстить, но вызвать на дуэль, видимо, счел слишком большой для меня честью. И как ни печально это осознавать, подловил он меня грамотно. В вечер пятницы внутри учебных корпусов практически пусто, все наши в таверне, а отсутствие меня или кого-то из мажоров никого не насторожит. Вмешаться могут только преподаватели, но они пойдут на это только при непосредственной угрозе для жизни. «Из-за тебя я вылетел из десятки лучших». Внезапно сорвался на истерический визг мой недруг. Следом по ребрам прилетел мощный удар, от которого перехватило дыхание. Запоздало на меня накатил страх. Я один против чистокровного ублюдка, считающего себя едва ли не высшим существом, у которого, похоже, еще и крышу снесло на почве учебы. И при всем этом я даже не имею возможности защищаться. Полная беспомощность, давно забытое ощущение из приюта. Удар. Боль вспыхивает в районе почек. Удар. Ребра вновь содрогаются, а легкие судорожно пытаются втянуть воздух. Удар. С глухим хрустом из носа брызгает струя крови. Вновь оказаться на самом дне. Быть неспособным себя защитить. Ярость и ненависть переплетаются с волной силы, прошедшей по всему телу, и я уже не удивляюсь, что ладонь послушно сжимается в кулак. Три ребра. Челюсти, нос сломаны, выбито 5 зубов и пострадал левый глаз. Часть внутренних органов также получили повреждения, методично озвучивает доктор Белых. При этом повреждения носят остаточные следы магии, поэтому пациенту потребуется не менее 2 недель для полного восстановления. Экзамены он, по всей видимости, пропустит, по крайней мере, большую их часть. И вы называете это самозащитой? Да на нем живого места нет. Недовольно посмотрела на меня профессор Балаш. Впрочем, я знал, что был в своем праве, так что особенно не нервничал по этому поводу. Со стороны преподавателей проблем быть не должно, он сам напал. Я не виноват, что студент Левковец не в состоянии рассчитать собственных сил, не удержался я от легкой издевки. Тем не менее, не обязательно было обрабатывать его как отбивную. Профессор Каркаров неожиданно подмигнул мне, но через мгновение его лицо вновь стало бесстрастным. Мне, будучи дежурным преподавателем, пришлось вмешаться, дабы не допустить непоправимого ущерба здоровью ученика. Честно говоря, я и сам испугался результата, когда ко мне вернулась способность связно мыслить. Лицо Анджея к тому времени походило на кровавое месиво, да и мои кулаки были разбиты до костей. По всей видимости, из-за стрессовой ситуации произошел выброс, да еще и совмещенный с кровотечением. В таком состоянии я вполне мог его и убить, и почему-то эта мысль не встречала особого отторжения. Мы все прекрасно знаем, что этот юноша поступил абсолютно правильно, проскрежетал голос со стороны двери, и, обернувшись, я увидел самого директора с его неизменной тростью. Нападение было совершенно в одиночку и без свидетелей. Все в рамках правил. Студент Брукс имел право на любые нелетальные способы самозащиты. Я считаю, что эти действия заслуживают исключительно похвалы и предлагаю наградить студента 10 баллами, разумеется, изъятых у этого неудачника. Кивнув в сторону койки, на которой располагался комок бинтов, он же Анджей Левковиц, директор, столь же резко нас покинул. Собственно, на этом рассмотрение вчерашнего происшествия было закончено. Как и ожидалось, максимум, что мне грозило, легкий нагоняй за излишнее усердие. Так и оказалось. Ну, ты дал, с каким-то щенячьим восторгом в глазах встретил меня за порогом учительской Виктор. Так отделать чистокровного ариста, которого натаскивают едва ли не с пеленок. Теперь это главная тема сплетен на нашем курсе. Просто повезло, недовольно пробурчал я. Привлекать излишнее внимание к своей персоне мне совершенно не хотелось, но Крам в ответ на такую позицию только рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Могут быть последствия, болгарин резко стал серьезней. Пусть у Левковица дерьмовый характер и его никто особо не любит, но тебе лучше быть поосторожней. Можно подумать, я сам об этом не догадался. К тому же возможная месть в стенах Академии, это еще полбеды. Хотя, конечно, вряд ли мне опять повезет с выбросом. Гораздо сильнее меня напрягал тот факт, что отомстить мне могут, используя свои связи и возможности. И пусть я действительно защищался, но тут все зависит от адекватности его родни. В общем, паршиво это все. С другой стороны, уж лучше так, чем вновь опуститься до состояния тихого забитого существа. Накануне первого экзамена, зелий, я был твердо уверен в своей готовности. Правда, никто из нас и близко не представлял, чего ждать, а на изнеможденных лицах старшекурсников в ответ на расспросы о сессии возникали лишь вымученные ухмылки. Все, что было известно, это то, что нас ждет двухнедельный учебный марафон, и никаких занятий, только самостоятельная подготовка и сами экзамены. Вот мы и готовились, как умели. Конспекты были многократно прочитаны, все пройденные рецепты, благо их было всего ничего, твердо закрепились в голове, а от вида учебника начинало откровенно мутить. Тем не менее, с утра, ожидая профессора Зинкерна, я немного нервничал, да и мои одногруппники были подозрительно бледны. Между нами даже вновь возникло то полузабытое ощущение общности, как в первые дни учебы. Появившийся из-за угла профессор мазнул равнодушным взглядом по толпе и запустил нас внутрь аудитории. Дождавшись, пока все разместятся, он начал вызывать нас по одному, тянуть экзаменационный билет. Неожиданно накатила волна паники, а в голове начали лихорадочно мелькать вопросы по предмету, только вот от нахождения ответов легче почему-то не становилось. Как ни странно, спокойствие я обрел в тот же миг, как вытащил билет. Вопросы были знакомы, да и как варить антиожоговое зелье я неплохо помнил. Кто бы тогда знал, что вскоре это превратится в сущий ад. К моменту, когда подошла моя очередь идти отвечать, обстановка накалилась до предела. Предыдущие 7 человек дружно отправились готовиться к пересдаче. Видя такие дела, я старательно вытягивал из себя все, что хоть как-то связано с темой билета, но в результате, когда подходил к столу преподавателя, в голове ощущалась какая-то звенящая пустота. «Ну, рассказывайте», — произнес Зинкерный, выжидающе уставился на меня. Это был полный провал. Все заранее заготовленные слова тут же покинули голову. Тем не менее, кое-как собравшись, на основные вопросы я ответил, благо позволялось поглядывать в свои подготовительные записи. Но когда начались дополнительные вопросы, в голове была полная каша, и ответил я едва ли на треть из них. А уж когда профессор остался недовольным качеством зелья и спросил, в чем я ошибся и как это можно исправить. В общем, я стал 8-м неудачником кряду. Когда я покидал аудиторию, в душе царила апатия. Результат выбил из колеи, и в голове билась только одна мысль. Что теперь делать? В тот день успешно сдало только 2 человека, что, как ни странно, немного приободрило. Ведь не отчислят же они всех разом, хотя тут же пришло осознание, тут могут. Как бы ни подкосил меня провал с зельями, но пришлось брать себя в руки и с утроенным усердием готовиться к практической магии. Наученные горьким опытом, мы с Виктором устраивали друг другу перекрестные опросы. Даже сравнили конспекты, ведь практика показала, что многие нюансы озвучивались на лекциях, но отсутствовали в учебниках. В общем, старались, как могли. Помог взбодриться и тот факт, что мы не только выяснили дату пересдачи, но и таки смогли вытянуть информацию из старшекурсников. Оказалось, что завал одного экзамена не является чем-то особо страшным, и у нас еще будет целых две попытки. Основные минусы, помимо потери времени и нервов, это снижение баллового коэффициента и потеря возможности сдать на отлично. То есть, если сдать предмет с первого раза на хорошо, то получишь не два стандартных балла, а все 10, то есть в 5 раз больше. А вот со второй попытки уже 6 баллов и так далее. Выходило, что хорошо закрытая сессия приносит около половины от итогового количества баллов. И это нужно радоваться, что за отправление на пересдачу не штрафуют с таким же множителем. Хотя в принципе система достаточно справедлива, стимулирует пахать весь семестр. В итоге на экзамен я явился в боевом настроении, с твердой решимостью взять реванш. С появлением преподавателя все пошло по той же схеме, что и на зельях. Билеты, подготовка, ответ. И опять не обошлось без легкого приступа паники. На этот раз теорию я ответил неплохо, и даже почти все дополнительные вопросы нашли ответ. Но впереди предстояла практика, и ее я откровенно побаивался. Заклинание левитации было достаточно простым, но в моем случае гарантий быть не может. «Вингардиум левиаса», произношу я, мысленно начиная молиться всем известным богам. Предмет левитации заданием не оговаривается, поэтому пытаюсь работать с собственными записями. Буквально через два удара сердца приходит понимание, не получилось. Стараясь не подать вида, перехожу на резервные варианты, приподнимаю листок усилием воли. Для меня это раз плюнуть, вот только поверит ли? Прекрасно, студент Брукс, просто прекрасно, доброжелательно улыбаясь, говорит профессор. Невольно у меня вырывается вздох облегчения, а теперь настоящую левиасу, будьте добры. Абзац. Дыхание сбивается, а где-то в груди образовывается сосущая пустота. Слегка подрагивающей рукой направляю палочку и повторяю заклинание. С замиранием сердца наблюдаю за результатом, и получилось. Мир вновь обретает краски. Ну вот видите, можете если захотите. Хорошо устроит, конечно. Торопливо выпаливаю я, не веря собственному счастью. Сдать один из самых проблемных для меня предметов, да еще и десяток баллов получить. Это просто круто. Ваш амулет, мгновенно протягиваю профессору требуемое. Легкое касание палочки и все, оценка стоит, и на будущее, лучше больше не рискуйте, подделывая результат. Мы тоже люди, можем и обидеться. Да, конечно, спасибо. Протараторив это, я пулей покидаю аудиторию. Сдал. Как оказалось, второй экзамен прошел гораздо легче не только у меня, а Виктор так вообще умудрился отстреляться на высший балл. В тот день настроение было праздничным, но расслабляться было рано, впереди оставалась целая куча предметов. Но лед тронулся, и дальше было уже проще. Экзамен по истории был сдан без особых проблем. Хорошая подготовка обеспечила высший балл. А уж с математикой и естествознанием любая оценка ниже отлично была бы провалом. Все же программа рассчитана на магов, а у меня за плечами начальная школа и индивидуальные занятия в центре. Поскольку по физическому развитию экзамена не было, то оставалось еще три предмета: теория магии, самозащита и трансфигурация. Ну, это если не считать грядущие пересдачи по зельям. И везде, кроме разве что трансфигурации, ожидались проблемы. Профессор Харнер буквально вывернул меня наизнанку, устроив допрос с пристрастием. Я даже сам удивился, что столько знаю. Тем не менее, кое-как справился. С практикой же особых проблем не возникло. Реализовать превращение полена в стул было технически достаточно сложным действием, но типовым и тут не требовалось особых расчетов. Имея небольшой запас времени, я даже поизвращался, добавляя ажурную резьбу визуальным методом. Профессор остался доволен результатом, а я оценкой. Дальше все было сложнее, Бьерн явно был пристрастен и отнюдь не в мою пользу. Прижал он меня крепко, и в один момент я начал откровенно плавать. Именно тогда он удовлетворенно хмыкнул и, напоследок напутствовав, что мне нужно прилагать больше усилий в учебе, поставил мне хорошо. А вот самозащиту с первой попытки я умудрился завалить. Уж больно неудачное выдалось практическое задание, инсендия. Это заклинание пусть и простое, но из разряда тех, что я откровенно побаиваюсь применять. Пламя есть пламя. А если учесть общую нервозность во время экзамена, то нет ничего удивительного, что даже с трех попыток у меня не вышло ничего толкового. Зато на пересдаче я смог получить удовлетворительно в процессе, угробив вторую палочку. Обезоруживающее заклинание явно не для меня. Тем не менее, даже грядущие затраты не сильно меня огорчили. Вторая попытка с зельями тоже прошла довольно нервно, профессор явно был не в духе, и это состояние перекинулось на нас всех. Тем не менее, теорию я успел подтянуть, и этого хватило на натянутое удовлетворительно. Зелье опять вышло недостаточно хорошим, да и черт с ним. Экзамены остались позади. Покидая кабинет, я едва не припрыгивал от радости. Теперь оставалось дождаться Виктора и пойти это дело отметить. Хотя, конечно, после жуткого недосыпа хотелось просто лечь, и чтобы никто не беспокоил, но отметить это святое. В процессе ожидания настроение быстро испортилось. Неожиданно я вспомнил, что за эти две сверхутомительные недели я ни разу не проверил свою позицию. Если честно, то рука, потянувшись к амулету, заметно подрагивала, но, пересилив себя, я все же его сжал. 137 баллов, позиция номер 54, знакомо прошелестел безэмоциональный голос в моей голове. Первое, что я почувствовал, было легкое недоумение. Это когда я успел подняться почти до середины таблицы, и только потом нахлынула радость, я справился. Конечно, это еще не окончательные баллы этого семестра, кто-то ведь еще не закрылся, но сильных изменений ждать не стоит, и уж тем более в группу риска я уже никак не попаду. Спустя пару минут наружу выскочил Крам и радостно меня облапил. Он заработал 6 баллов и тоже готов был пуститься в пляс от радости, как и я совсем недавно. Теперь предстояло добраться до жилого корпуса и забросить в комнаты уже ненужные учебные принадлежности. Заодно по пути мы обсуждали планы на вечер, но на выходе из комнаты меня неожиданно перехватил Алиис Каускас. «Брукс», с легким кивком поприветствовал он меня. «Сегодня мы не пересекались, ведь он был один из той двойки, что сдали зелья сходу». После ответного жеста он продолжил: «На группу заказан столик в единороге на 9 вечера. Вы с Крамом будете?» Дождавшись утвердительного ответа, а то, что Виктор не откажется, было очевидно. Он пошел по каким-то своим делам. В такой день даже я не собирался отбиваться от группы. Тем не менее, оставалось легкое недоумение. Пожалуй, это был первый раз, когда ко мне открыто обратились. Обычно нечто подобное предложили бы только Виктору. А уже сидя в кафешке, я удивлялся, что со мной довольно активно общались, делясь впечатлениями от закрытой сессии. Все встало на свои места, когда я узнал о том, что родители забрали Левковица домой, где он и продолжит дальнейшее обучение. Похоже, меня признали. Нет, конечно, не равным, но достойным. Я смог пережить этот семестр наравне со всеми и постоять за себя, а это уже немало. И все же было немного грустно. Уже завтра все разъедутся по домам на зимние праздники, а я останусь тут практически один. Но даже это не смогло испортить мне настроение. В конце концов, в городе немало жителей и празднуют тут в разнобой кучу всего: Рождество, Новый год, Йоли, даже странный праздник русских — Старый Новый год. Да все это еще и по разным календарям. Скучать не придется. Конец первой части. Часть вторая. Глава 1. Июнь 1990 года. 38, 39, 40. Все, мысленно отсчитывал я отжимания. Третий круг упражнений на этом был завершен. Поднявшись, я подошел к зеркалу. Из него на меня придирчиво поглядывал 13-летний пацан. Короткий ежик темных волос вызывающе топорщится, слегка вздернутый нос и мягкие, куда бы больше подошедшие девчонки черты лица. Наверное, его можно было бы счесть довольно красивым, если бы не глаза. Издалека они, казалось, не имели цвета, поэтому терялись, что придавало некую неправильность, а вот вблизи необычный серебристый цвет притягивал взгляд. И я прекрасно знал, что довольно быстро людям, смотрящим мне в глаза, становится некомфортно. Впрочем, иногда это бывало полезно. Сколько всего произошло за последние полтора года: драки, дуэли, споры, ошибки, взлеты и падения, а я почти не изменился. Даже попытки придать хоть немного правильного рельефа телу уже третий месяц не приносили особых результатов. Я все так же оставался мелкой глистой, благо хоть немного подрос и с первокурсниками меня уже не путают. А то на втором курсе бывали забавные ситуации. «Элеон, к тебе посетитель», — неожиданно раздался со стороны двери веселый голос. «Жанна, усилием воли сохраняю спокойствие, хоть и не знаю, как долго она наблюдала мои кривляния у зеркала. Спасибо, сейчас спущусь, напоследок стрельнув глазками, Девушка удалилась. Прелестное 15-летнее огненно-рыжее и зеленоглазое создание, и сколь привлекательное, столь же и ветреное, поэтому на подобные взгляды я давно не обращаю внимания, это у нее скорее привычка такая, нежели реальная демонстрация интереса к моей персоне. Девушка была из местных, но семья была небогатой, поэтому она училась в русском Китеже, а летом возвращалась домой и подрабатывала официанткой. Собственно, по работе мы с ней и познакомились чуть более месяца назад, и за это время она успела сменить аж 6 ухажеров. Я принялся приводить себя в порядок, попутно рассуждая, кому я мог понадобиться. Бьорн бы в случае чего прислал своего сокола, тот хоть и охотничий, но письмами не брезговал. Хорошая птица, умная и полезная. Иногда я тоже подумывал завести какую-нибудь животинку, но времени и так не хватало. Кроме того, ее ведь нужно где-то держать. Виктор не появится в окрестностях Дурмстранга раньше последней недели августа, ну или заранее об этом напишет. А кому я еще мог понадобиться, гадать было бессмысленно, поскольку все остальные варианты были в равной степени маловероятны.